Глава 5. Надо как-то проникнуть в это самое общество воинов-афганцев, вот что. Попасть туда честным путем, конечно, можно, но где гарантия, что я получу необходимую мне информацию? Раз даже милиция не смогла получить нужные им сведения, то мне уж и подавно никто ничего не скажет. Значит, придется тебе, Татьяна, проникать туда окольными путями и самой искать все необходимое. Ну что ж, мне не впервой залезать ночью в чужие дома и офисы. Вот только с ребятами-афганцами надо быть настороже. Вряд ли им понравится, что какая-то посторонняя девица залезает к ним ночью в офис и, не спросясь, рыскает по документам. Риск – дело благородное. И не раз мне приходилось этим самым благородством заниматься. Нужно будет только подготовиться поосновательнее. И вперед! Сведения-то нужны. И хочешь не хочешь, а добывать их придется. Приехав домой, я как следует поела. Бутербродами сыт не будешь. Я приготовила себе в микроволновке пару бифштексов и развела искусственное картофельное пюре. Ну и гадость, однако, это пюре. Хотя если в него добавить немного молока, соли, сырое яйцо, сливочное масло и чуть-чуть картошки, то в принципе вполне можно употреблять в пищу. Приготовив все это дело, я основательно поела, так как и сегодняшний вечер, и предстоящая ночь не сулили мне спокойствия, а значит, надо подкрепиться, чтобы в ненужный момент не заурчало в животе от голода, или я, не дай бог, не упала бы в голодный обморок. После сытного, хоть и несколько запоздавшего обеда, я сварила кофе, закурила сигарету и устроилась поудобнее в своем любимом кресле, прикидывая действия, которые придется осуществлять сегодня вечером. Для начала надо бы разузнать адрес этого самого общества. Как? Ну, конечно же, у Кири. А потом надо будет поехать туда. И сделать это нужно, разумеется, нелегально. Кирю пришлось поискать. Он бегал где-то по делам. То был у начальства, то на вызове, то еще где-то. Наконец я услышала знакомый голос. «Алло?» «Подполковник Кирьянов у телефона», – спокойно, как всегда, произнес мой друг в трубку. «Киря, здравствуй, это Татьяна». «Танюшка, вот только что тебя вспоминал. Ну, как идет расследование у частного детектива Татьяны Ивановой?» – задорно спросил он. «Да, продвигается помаленьку», – уклончиво ответила я. «Знаешь, дорогой, я к тебе по делу». «Ну, конечно», – с притворным недовольством протянул Кирьянов. «Как в ресторан пригласить, так нет. А как по делу, так всегда пожалуйста. К подполковнику Кирьянову. Ну давай выкладывай, что там у тебя за дело. Столь срочное и важное, что ты разыскивала меня целый час». «Киря, послушай. Мне нужен адрес, где расположен офис общества воинов-интернационалистов. Помнишь, ты говорил, что ваши ребята ездили туда, но так ничего и не смогли добиться?» «Помню, конечно. Только тебе-то чего там надо?» «Тоже вышло на ту же версию, что и мы?» «Сразу могу сказать, дохлый номер. Даже не пытайся выудить у них какие-либо сведения. Они, ребята, крутые, даже разговаривать с тобой не станут. Уж если милицию далеко послали, то тебя и подавно даже близко к себе не подпустят». «Да постой, Киря», – попыталась я угомонить не на шутку разодевшегося в предостережениях друга. «Ты мне адрес дай, а я сама разберусь. Ну что, дашь или нет?» «Да мне, конечно, не жалко. Сейчас поищу, потом перезвоню. Но ты, Танюша, зря только время там теряешь. Так и знай. Или ты надеешься, что они при виде твоих длинных стройных ног растают и все сведения вынесут тебе на голубом блюдечке с золотой каемочкой? Это тоже вряд ли. Мужики они суровые. Да женщины им вряд ли дело есть. Даже до таких красивых, как ты». «Ох, и разговорчивый ты сегодня, Киря. Ну, чего тебя понесло? Я же еще не сказала, что собираюсь делать. С чего ты решил, что я попросю туда просить какие-то сведения? Может, я просто на экскурсию туда хочу сходить?» «Да знаю я твои экскурсии. Ты, значит, на экскурсию погулять, а старый верный Кирия тебя потом выручай. Смотри, Татьяна, нарвешься на неприятности». «Ах, ладно, господин подполковник, не учите меня жить, а лучше помогите материально», – пошутила я. «Ну, жду вашего звонка». Кирия не заставил себя долго ждать. Его звонок раздался буквально через пару минут после нашего разговора. Он сообщил нужные мне сведения. На то мы расстались. пламенно пообещав друг другу любить вечно и помнить всегда. Общество ветеранов афганской войны оказалось расположенным у черта на куличиках, где-то едва ли не за чертой города, практически на отшибе. «Ничего местечко себе выбрали», – подумал я. «Тихо и спокойно. Можно запросто обделывать всякие разные дела и делишки». В общем-то, ни для кого в Тарасове не было секретом, что бывшие афганцы занимались не только благотворительной деятельностью. Да, они помогали семьям погибших в Афганистане, инвалидам этой кровавой войны и тому подобное. Но кроме всего прочего, занимались и другими делами, среди которых был и слегка замаскированный криминал. Общество ветеранов владело сетью магазинов и небольших предприятий, производивших какую-то мелочь и уклонявшихся от уплаты налогов под видом того, что на них трудятся инвалиды. Но на самом деле это было лишь прикрытием. Кроме предприятий, общество имело и свое собственное охранное агентство, в состав которого входили отборные бойцы афганского спецназа. Сотрудники агентства занимались как внутренней охраной, так и обслуживали криминальных авторитетов Тарасова. Именно это агентство пользовалось большой популярностью у крупных городских бандитов. Кто знает, может, и наемных убийц городу также поставляло это агентство. По крайней мере, все возможности у него для этого были. И не исключено, что наш Сережа также входит в число сотрудников охранного агентства с красивым названием «Сфинкс». А человек, стоящий во главе этого общества, вообще недавно прославился на весь Тарасов. Пару месяцев назад у нас в городе убили одного очень богатого предпринимателя. Человек был и состоятельный, и влиятельный, а погиб от пули снайпера. Когда началось следствие, которое, кстати, финансировали коллеги и друзья убитого, то сначала его занесло далеко, аж в Москву. Потом постепенно выяснилось, что след ведет обратно в Тарасов. А когда в Тарасове начали раскручивать дело, то вышли на этого самого главу общества ветеранов-афганцев. Все в деле прямо указывало на него, на то, что именно он и является заказчиком убийства. Но господин Сарафанов, как зовут руководителя общества ветеранов, не проявлял ни малейшего смущения по поводу того, что на него пало основное подозрение. С одной стороны, он не признавал открытой вины, но и не отрицал своей причастности к убийству. В общем, тарасовская общественность пришла к выводу, что именно Сарафанов и был организатором заказного убийства. Но когда дело коснулось личности Сарафанова, то все почему-то быстренько закончилось, и все мирно разошлись. Газеты долго шумели и возмущались по этому поводу. Дескать, произвол на местах, милиция купленная и тому подобное. Но как ни старались представители прессы раздуть это дело, все тем не менее улеглось и само собой уладилось. Виновных в гибели бизнесмена так и не нашли, а дело вскоре закрыли по причине отсутствия заказчика и исполнителя. Одним словом, висяк, как сказал бы Киря. А господин Сарафанов продолжал поживать себе спокойненько. Вот в владение этого самого Сарафанова мне и предстояло сегодня ночью пробраться в поисках интересующих меня сведений относительно убийцы Королева. Что и где искать, решу на месте. Сейчас трудно что-либо загадывать. Когда прибуду, осмотрюсь немного, а там видно будет. В качестве снаряжения я решил взять свой верный испытанный Макаров, который не раз выручал меня из сложных и опасных ситуаций. Надеюсь, не подведет и на этот раз. Хотя, конечно, я рассчитывала, что сегодня стрелять не придется, но предусмотрительность не помешает. Кроме Макарова, нужно было прихватить фонарик. Ну и, конечно, набор отмычек. Как же иначе я проникну в здание? Оделась я, конечно, не броско. Как показывают в западных боевиках. В черное. Выбрав черные эластичные трико-лосины. Черную же водолазку. Она на ноги надела легкие парусиновые туфли. Темно-серого цвета. Черной маски чулка на голову у меня не нашлось. И вообще это было бы излишним. Ограничилась тем, что собрала свои длинные белокурые волосы в тугой пучок. И закрепила на затылке с помощью нескольких шпилек. Оглядев себя в зеркале, я поняла, что в моей экипировке не хватает одной небольшой, но важной детали. Карманов, куда можно было бы положить нужные мне детали снаряжения. Но я нашла выход из ситуации, надев на талию сумку-карман, в котором прекрасно разместились все мои боевые принадлежности, включая и пистолет. Теперь надо было подождать, пока стемнеет. Не могла же я при всем честном народе лезть в окно здания, хотя я предполагала, что там, где оно располагалось, людей было немного. Тем не менее, нельзя скидывать со счетов охрану, наверняка вполне серьезную, неусыпно бдившую на подходах к офису общества ветеранов войны в Афганистане. Я попыталась припомнить, что это за здание и где оно располагалось, но мои познания в географии Тарасова были не столь обширны, и я так и не вспомнила, что же за дом находится по данному адресу. И вероятнее всего, что там помимо общества находились и другие организации и фирмы, а это в известной степени облегчало мою задачу незаметного проникновения в здание. Дождавшись темноты, я села в свою девятку и направила стопы, точнее колеса, в сторону выезда из города. Именно там, судя по данному мне Кире адресу, располагалось здание общества ветеранов. Я уже подъезжала к окраине, а нужного адреса не наблюдала. С большим трудом отыскала, наконец, улицу Калинина, значившуюся в моих записях. Эта улица завершала наш славный город Тарасов, являясь последней, так сказать, пограничной. Но последний дом на этой улице имел номер 54, а мне нужен был 58. Я три раза объехала крайние в городе дома, но за последним домом простиралась степь, которую окаймляли лесопосадки. Что было за ними, я не знала, но это, в общем-то, и не представляло для меня большого интереса. Возникла мысль, что Киря сыграл со мной злую шутку. Не было тут никакого 58-го дома, хоть тресни. В конце концов, мое терпение лопнуло. Я вытащила из сумки сотовой и позвонила Кирьянову на работу, в надежде, что он еще на месте. Набрав номер, я довольно долго ждала, слушая длинные гудки, но, наконец, мое ожидание увенчалось успехом. «Алло?» Голос Кири был усталым. «Ну, Киря, ты что, издеваешься надо мной?» Заорала я, возмущенно, в трубку. «Танечка, какой сюрприз!» Мой друг был невозмутим. «Кирь, я тебя убью! И случится это очень скоро, практически сейчас!» «Таня, Таня, не горячись! Объясни, в чем дело!» «Я объясню! Я тебе сейчас все объясню!» Кипятилась я. «Ты что за адрес мне дал?» «Ну, у этого общества инвалидов-ветеранов!» «Да в чем дело-то?» Не понимал подполковник. Или делал вид, что не понимал. «Да нет такого адреса, понимаешь? Вообще нет!» «Еще чего! Очень даже есть! Наши ребята там были!» «Да? И где же это находится? Может, ты объяснишь мне, дури непонятливый?» «Очень даже объясню», – сдержанно ответил Кирьянов. «По-моему, Кире доставляло удовольствие издеваться надо мной, а я просто вся кипела и готова была разорвать на кусочки всех и каждого, кто попался бы мне сейчас под руку». «Да говори же, черт тебя подери совсем», – заорала я. «Это за городом», – издевательски спокойным тоном объяснял Кирьянов. «И далеко?» «Ох, как меня бесила вся эта ситуация!» «Далеко», – как ни в чем не бывало, ответил мой милицейский друг. «До меня медленно начало доходить. Похоже, эта самая улица Калинина тянулась за пределами Тарасова, еще километров эдак 12. Ну и дела. Все гораздо серьезнее, чем я себе представляла». «Объясняю популярно», – наставлял меня Киря. «Выезжаешь за город, ну, до того места, где стела с надписью Тарасов. Потом проезжаешь поле. Там увидишь посадки, тебе надо проехать и их. А вот уже за посадками увидишь здание. Небольшое такое здание, четырехэтажное, из красного кирпича. Вот там-то и располагается центральный офис общества и компании. Только ты что-то уж больно поздно туда собралась. Время-то уже не детское». «Вот потому и собралась, что время не детское. Я уже давно большая девочка, Киря». Я немного успокоилась. «Смотри, Татьяна, поосторожней там. Может, помощь нужна?» – встревоженным голосом спросил подполковник Кирьянов. «Нет, спасибо, обойдусь. Спасибо за разъяснение», – съехидничала я. «Мог бы и раньше рассказать». «Да откуда я знал, что ты не знаешь?» «Ну ладно, на этот раз прощаю. Будь». «Счастливо». Наконец-то ситуация прояснилась. Я убрала мобильник в сумку. Хорошо все-таки, что изобрели такую полезную и нужную штуку – сотовый телефон. Я завела машину и снова отправилась в сторону выезда из города. Достигнув края поля, попала на узкую грунтовую дорогу, которая вела к лесопосадкам и дальше за них. Пересекла все поле, оказалась у полосы деревьев и кустарников. За ними и должен был находиться, по словам Кири, тот самый дом, который я искала. И действительно, как только я проехала полосу леса, увидела небольшое, но довольно красивое здание. Было очевидно, что строилось оно не как-нибудь тяп-ляп, как у нас обычно строят все. Здесь чувствовалось, что и проектировали, и возводили его с любовью, словно трудолюбивый хозяин свою дачу. «Ничего себе домик», – подумала я. «Видать, нехилый доход имеет господин Сарафанов, раз такой офис отгрохал для своего детища». Но вместе с этой мыслью мне в голову пришла и другая. Здесь рядом нет ни одного здания, где можно было бы укрыться в случае необходимости. Кроме посадок, больше ничего. Кругом только поле. Голое поле. Где тебя, возможно, и похоронят. Татьяна Александровна Иванова. Лучший, как говорят некоторые, частный детектив города Тарасова. Ну ничего, бог не выдаст, свинья не съест, прорвемся. Около здания издалека было видно, прогуливались охранники. Это осложняло мои действия. Было уже довольно темно, но все-таки еще не настолько, чтобы я могла беспрепятственно, незаметно проникнуть в здание. Но ждать полной темноты не было ни времени, ни желания. Тем более, что летние ночи вообще очень светлые, а в такую ясную погоду, какая стояла последнее время, вовсе не было смысла ожидать, когда луна скроется за тучами. Я припарковала машину на границе дороги и посадок. Неплохо было бы, конечно, прикрыть ее ветками, как это обычно делается в крутых детективах. Но в случае бегства мне тогда пришлось бы туго, поэтому я ограничилась тем, что поставила девятку в зарослях какого-то пахучего кустарника. И в глаза не слишком бросается, и удобно будет запрыгнуть в нее в случае погони. Я решила не ломиться в здание сразу, с места в карьер, а посидеть и подождать немного, авось что-нибудь да прояснится. Ох, слишком часто русский человек надеется на авось, может, потому что наша страна и находится сейчас в такой авоське. Но, тем не менее, другого плана действий в данной ситуации у меня не было, поэтому я решила сначала приглядеться и оценить обстановку. А обстановка была такова. Двое охранников постоянно дефилировали по периметру вокруг здания. Один шел по часовой стрелке, другой против. Их пути время от времени пересекались, и они в этот момент обменивались парой слов, которые со своего места я, конечно, не могла услышать. Охранники ни на минуту не останавливались, ходили размеренным медленным шагом, а значит подобраться к зданию незамеченной мне будет, если не невозможно, то очень и очень трудно. Но как бы там ни было, я решила не отступать. Трудности меня никогда не пугали. Скорее, подхлёстывали мое самолюбие и присущий мне авантюризм. Но решила понаблюдать с полчасика. За это время я надеялась, смогу реально оценить ситуацию и разобраться в происходящем. За все время моего наблюдения никто к зданию не подъехал. Только однажды один из охранников связался с кем-то по рации. Он проговорил что-то, буквально несколько слов, а потом убрал рацию в нагрудный карман. Скорее всего, это была проверка связи. На всякий случай я решила засечь время. Ровно 10:30. Вероятно, на связь они выходят каждые полчаса, а может и чаще. Интересно, закрыт ли главный вход? Судя по тому, что охранники все время находятся рядом, скорее всего, открыт. Мало ли что может понадобиться. Сходить в туалет, например. Или еще зачем-нибудь. Остается только одно. Дождаться, пока охранники отойдут подальше от центрального входа, разойдясь в разные стороны, и двигать в сторону двери. Вот они идут навстречу друг другу. Один кивнул другому, что-то сказал, разошлись. Идут примерно с одинаковой скоростью. Дошли до углов здания. Один завернул за угол. Другой. Пора. Я пулей выскочила из своего укрытия и помчалась ко входу, на ходу кое-как обдумывая вариант отмазки на случай, если меня все-таки засекут. Сказать, что приспичило? Глупо, конечно, не поверят. Тем более обмундирование на мне несколько странное для девушки, вышедшей погулять немного перед сном. Да и местечко не слишком подходящее для прогулок. Далековато от города. Можно еще соврать, что в машине беременная женщина при смерти, а я бегу вызывать скорую. Нет, все не то. Так и не придумав ничего путного, я тем не менее благополучно достигла центрального входа. В том, что в этом здании есть еще и черный ход, я нисколько не сомневалась. Надо будет попытаться отыскать его при случае. Может пригодиться». Я опрометью кинулась к двери и рывком дернула ее на себя. Она поддалась какой-то неожиданной легкостью. Распахнув дверь, я влетела внутрь. Там было темно. Дверь за моей спиной медленно и бесшумно закрылась. Я очутилась в кромешной темноте, не нарушаемой никакими звуками. Так, надо немного осмотреться. Я вытащила из сумки фонарик и, направив его в пол, включила. Поскольку окон поблизости не было, я могла надеяться, что луч света не засекут, по крайней мере сразу. Осторожно водя фонариком по стенам и полу, я обнаружила, что нахожусь в маленьком помещении, примерно 2 на 2 метра размером. Вероятно, это был коридор или прихожая. Я пошарила фонариком по стене сбоку от себя и увидела еще одну дверь. Вот она-то, очевидно, и вела непосредственно в само здание. Так, надо пройти тихонько по предбаннику до двери и открыть ее. А что если там за дверью сидит еще один охранник? Тот самый, с которым те двое выходили на связь. Что тогда? Зайду вежливо извинюсь, мол, заблудилась. Извините, уже ухожу. Нет, такое развитие событий меня вовсе не устраивало. Но ведь так может случиться. Тогда останется только одно. Пользуясь преимуществом внезапности, я нанесу охраннику пару-тройку хороших ударов. Накануне как раз отработала парочку. И выведу из строя хотя бы ненадолго. А там видно будет. Итак, я уже стояла перед входом, приготовившись ко всему. Нащупав в темноте ручку и отключив фонарик, я осторожно потянула дверь на себя. Никак. Дернула посильнее. Внутри двери что-то тихонько хрустнуло, и я почувствовала, как она стала открываться. Только бы не заскрипела. Но у господина Сарафанова, как у хорошего хозяина, все в хозяйстве было в отличном состоянии. Ничего не скрипело и не трещало. И это было мне на руку. Открыв дверь, я оказалась в полутемном длинном коридоре, в который выходило множество дверей. Откуда-то доносилось мерное и такое по-домашнему приятное тиканье часов. Больше никакие звуки не нарушали ночную тишину в здании общества ветеранов Афганистана. Осторожно ступая мягкими подошвами своих тапочек, я двигалась вдоль коридора. Первый этаж меня мало интересовал. Вероятнее всего, здесь были всякие приемные, кабинеты, отделы и тому подобное. А значит, здесь ловить нечего. Мне нужно было найти кабинет самого Сарафанова. Если в этом особняке и были интересующие меня сведения, то находились они с большей долей вероятности в кабинете босса. Только где искать этот кабинет? В том, что на его двери имеется табличка с именем владельца, я нисколько не сомневалась. Только вот светиться в прямом и переносном смысле мне было ни к чему. Не могу же я разгуливать по этажам, освещая каждую дверь до тех пор, пока не найду нужную. Чем быстрее отыщется кабинет Сарафанова, тем лучше для меня. Поднявшись на второй этаж, я осмотрелась. Он был таким же по планировке, как и первый. Ряды дверей по правую и левую стороны коридора. Осветив ближайшую дверь, я прочитала висевшую на ней табличку. Архив. А что, неплохо, это мне пригодится. Я подергала ручку. Закрыто. Ну, естественно. Никто не стал бы держать двери нараспашку в ожидании того, что придет частный детектив Татьяна Иванова, начнет лазить по кабинетам, и ей понадобится заглянуть в архив. Но это не беда. У меня в арсенале имеется целый набор всевозможных отмычек, которые не раз помогали преодолеть не одну преграду в виде запертой двери. Я осторожно, стараясь как можно меньше шуметь, вытащила связку железяк из сумки и, взяв первую подвернувшуюся, попыталась открыть замок. Оказалось, что замок был на удивление простой конструкции, но отмычка не подошла. Я перепробовала 4 или 5 отмычек, прежде чем мне удалось подобрать подходящую. Но в конце концов замок сдался на милость победителя, то есть на мою милость. Внутри механизма что-то тихонько лязгнуло, и я почувствовала, что дверь открылась. Оставалось только надеяться, что архив не оборудован сигнализацией. Правда, если судить по замку, это маловероятно. Но тем не менее, войдя внутрь, я первым делом осмотрела стену около двери. Никаких признаков сигнализации не было видно. Я осторожно прошла внутрь комнаты, которая оказалась довольно просторной и почти пустой. В углу возле окна я заметила стол и несколько стульев, а у стены стоял довольно громоздкий сейф. Вернее, это был какой-то большой железный ящик с массивным замком, который даже и сейфом-то назвать можно было с натяжкой. Похожие несгораемые шкафы, так, кажется, они называются, в большом количестве имеются в милиции. Я видел у Кири. Вероятно, в этом самом ящике и хранились все данные на членов общества ветеранов. На окнах были установлены светонепроницаемые занавески, и этот факт меня очень обрадовал. Устроившись поудобнее возле шкафа, я принялась за дело. Открыть бы его побыстрее, но громадный замок не обещал легкой работы, а время поджимало. Не могла же я сидеть здесь до утра. Охранники, бродящие вокруг здания, рано или поздно могут подняться сюда, а могут и снаружи заметить свет от моего фонарика, пробирающийся сквозь плотную пелену гордин. Взяв универсальную отмычку, я попыталась оттомкнуть допотопный замок сейфа. Не тут-то было. Выпустили его в каком-то 1900 лохматом году, и сделан он был на совесть. Явно не дешевая китайская подделка. Нет, это было добротное изделие советской промышленности. И он не собирался сдаваться мне так скоро, как это произошло с замком двери архива. Я достаточно долго проковырялась с чертовым замком работы неизвестного мастера, но в конце концов мои праведные, или правильнее сказать, неправедные труды были вознаграждены. Замок щелкнул и открылся. Правда, сначала в механизме что-то заело, и я даже со страху почувствовала приступ тошноты, но непокорный замочек все-таки сдался мне. Я взялась за ручку дверцы и потянула ее на себя. Она оказалась весьма приличного веса, очень толстой и неожиданно противно заскрипела. Скрип так оглушительно нарушил практически мертвую тишину архива, что я вся сжалась в комок. Вдруг в этот момент охранник проходил как раз мимо окон комнаты, и скрип привлек его внимание. Просидев, прислушиваясь в неудобной позе минут 5, которые показались мне целой вечностью, я осторожно встала. Вокруг все было по-прежнему, тихо и спокойно. Ничто не нарушало тишину здания. Я решила продолжать начатую работу, тем более что иного выхода у меня все равно не было. Открыла дверцу несгораемого монстра и, посветив в его недра фонариком, увидела множество папок, наваленных друг на друга. Они лежали на всех полках, верхних и нижних. Некоторые были очень толстыми, а иные казались почти пустыми. Вероятно, это личные дела парней, ушедших из Тарасова на войну в Афганистан, для исполнения, как тогда говорили, интернационального долга. Или все-таки здесь хранятся досье только на тех воинов, которые вернулись с войны? Господи, да здесь работа на целый день. С чего начинать? Меня интересовал только один, почти мифический Сережа. Ни отчества, ни возраста, ни фамилии, ни адреса которого я не знала. Кстати, неизвестно, настоящее ли это имя. Но когда нет никаких данных, кроме догадок, придется исходить из того, что имя подлинное. Так, во-первых, надо сразу отобрать те папки, в которых находятся личные дела всех мужчин по имени Сергей. Не думаю, чтобы их было чересчур много. Хотя в те годы это имя было одним из самых модных и распространенных. В моем, например, классе Сереж училось аж 5 штук. Ну что ж, приступим. Я взяла верхнюю папку, едва ли не самую толстую. Посветив фонариком, увидела на обложке ей надпись «Дроздов Сергей Анатольевич». Ого! Если так пойдет, я тут до утра застряну среди этих многочисленных Сергеев. Ладно, отложим папку. Взяв следующую, я прочла. «Меркулов Сергей Иванович». Нет, это прямо издевательство какое-то. Что они тут специально всех тарасовских Сергеев собрали? Отложим и ее. Беря третью папку, я уже приготовилась снова прочесть успевшее надоесть имя. Но судьба решила не добивать меня сразу. На папке значилось «Сингатулин Ринат Рифатович». Ну, слава богу, хоть этот не Сергей. Папки аккуратно складывались в две стопки. В одну попадали Сережи, в другую – все остальные имена. И если вы думаете, что всех остальных было намного больше, то ошибаетесь. Папок с Сергеями оказалось почти столько же, сколько и с другими именами. Надо же, иногда мода действует губительно. Вот вам еще один пример того, что не стоит слепо следовать ее влиянием. Разобрав таким образом все имевшиеся папки, я вдруг осознала, что провела за этим занятием добрых полчаса. И никто за это время не обнаружил меня. Не знаю почему, но этот факт меня насторожил. А интуиция меня еще никогда не подводила. Я почувствовала в этом какой-то подвох. Что-то меня тревожило, но я никак не могла понять, что именно. Не было у меня времени, чтобы разбираться со всеми своими чувствами и эмоциями. Я осмотрела стопку с делами Сергеев. Их оказалось около 20. Ну и как теперь разбираться со всем этим добром? Может взять, что называется, работу на дом? Хорошо бы только, как вынести папки отсюда. Нет, придется еще бог знает, сколько времени колбаситься здесь, перелистывая бюрократические бумажки. Нужно бы выбрать какую-то систему отбора. Может быть, стоит для начала отложить дела Сергеев с наиболее подходящим возрастом? Но я тут же отогнала эту мысль. Война в Афганистане длилась лет 10, и возраст всех ее ветеранов колебался в среднем от 30 до 40 лет. А значит, практически любой из бывших воинов-афганцев мог оказаться моим Сережей, то бишь любовником Лены, и, возможно, убийцей Королева. А кроме имени нет больше абсолютно никаких зацепок, даже самых маленьких. Что же делать? Я открыла первую папку, полистала немного и убрала в сторону. Да, так я вряд ли найду этого Сергея. Сидя на полу и обдумывая сложившуюся ситуацию, я не заметила, как прошло время. Не придумав ничего путного, я встала и прошлась по комнате. Никаких мыслей в голове не было. И тут я решила все-таки отыскать кабинет Сарафанова. Выйдя за дверь, я пошла по коридору, освещая себе путь фонариком. Вот она. На светло-коричневой дубовой двери красовалась никелированная табличка «Сарафанов Владимир Иванович». Вот бы войти туда. Только с таким замочком будет не так-то просто справиться. Это не базарная дешевка, как на двери архива. Но осмотрев замок повнимательнее, я пришла к выводу, что открыть его, конечно, можно, хотя потребуется много усилий и масса времени. Внутренний голос говорил мне: «Таня, не лезь ты туда, но зачем тебе это надо? Вернись в архив и просмотри папки с личными делами. Если ты будешь упорно, тебе обязательно повезет». Но желание попасть в кабинет самого было столь велико, что я послала свой внутренний голос куда подальше и достала из сумки связку отмычек. А внутренний голос прямо орал: «Татьяна Иванова, а ну пошла прочь отсюда! Не влезай, убьет!» «Заглохни!» – зло ответила я ему и принялась ковыряться в замке. Кроме присущего мне упрямства, мои действия подхлестывало еще и то, что там, за этой дверью, таилось что-то очень опасное. А опасность, как известно, меня не только никогда не пугала, но и заставляла действовать более упорно. Где это видано, чтобы я, частный детектив Татьяна Иванова, отступала перед лицом опасности и перед трудностями, какими бы они ни были? А внутренний голос уже осип. Во мне все клокотало и трепетало в предчувствии чего-то опасного. Я, как борзая собака, почуявшая запах раненого зверя, уже не в состоянии была остановиться. И как бы ни надрывался мой внутренний голос, дух опасности действовал как наркотик. Прекрасно ведь понимала, что все это предприятие может плохо кончиться, но поделать с собой ничего не могла. Так, наверное, я и погибну в какой-нибудь подобной ситуации, когда не смогу унять дикое и необузданное желание испытать острые чувства и жажду приключений. Замок все-таки поддался. Я, замерев на мгновение, дотронулась до ручки и потянула дверь на себя. Она, тихонько скрипнув, открылась. Затаив дыхание, я ступила в кабинет Сарафанова. Там было темно и прохладно. Постояв немного у порога, я прислушалась, нет ли кого рядом. Но никто не собирался отлавливать меня. И это настораживало. Неужели в таком хорошо охраняемом здании никто не заметил человека, пробравшегося на территорию? Или здесь можно ходить всем, кому не лень? Что-то не похоже. Мой внутренний друг собрался было снова заголосить о том, что здесь опасно, но я быстренько заглушил его, приказав молчать и не рыпаться. Я попытался осмотреться. В кромешной темноте это было несколько трудновато, но тем не менее, посветив фонариком, я смогла различить очертания мебели, находящиеся в кабинете. Если меня не обманывали глаза, то интерьер в апартаментах Сарафанова был подобран с большим вкусом. Вся мебель целиком состояла из предметов старины. Такие раритетные штучки я видела в одном магазине, когда расследовала дело об убийстве владельца, старичка-антиквара. Каждая из таких вещиц стоила как минимум по 5-6 штук зелеными. Да, господин Сарафанов, Не поскупился на обстановочку. Интересно, а сейф у него в кабинете тоже раритетный? Вроде того, что стоял в архиве. Или современный? Я поискала глазами металлический ящик, не вписывающийся в интерьер, но ничего похожего не увидела. Вероятно, Сарафанов упрятал его под одной из картин, висевших на стенах. Это довольно распространенный способ скрывать дверцу сейфа от посторонних глаз. Я проверила стены под каждой из картин, но ничего не обнаружила. Где же он прячет сейф? В том, что сейф непременно должен иметься в кабинете, я ничуть не сомневалась. Только вот найти бы его. Для чего мне нужен был этот чертов сейф, я вразумительно ответить не могла. Но чувствовала, что ушлый делец Сарафанов должен в нем хранить непременно что-то такое, очень его обличающее. А раз уж я сюда попала, то надо бы поискать компромат и на самого председателя. Не найдя места, где мог бы скрываться от моих глаз сейф Сарафанова, я решила порыться в его столе. Вряд ли, конечно, я обнаружу там что-либо по-настоящему тайное или компрометирующее, но все-таки какие-то интересные документы там должны быть. Сев в удобное кожаное кресло владельца кабинета, я открыла резную дверцу стола, под которой обычно располагаются либо открытые полочки, либо запирающиеся на ключ ящики. И то, и другое меня одинаково устраивало. Но то, что я там увидела, превзошло все мои ожидания. Внутри громадного деревянного стола, выполненного явно из другой породы дерева, скрывался сейф. Просто как все гениальное. Расположить сейф у себя в рабочем столе. Но судя по дверце, само это хранилище тайн не представляло никакого интереса для антикваров и историков. А вот для медвежатников, вероятно, оно стало бы весьма любопытным экземпляром. Серебристая никелированная дверца сейфа была оборудована замком, каких я сроду не встречала. А я повидала множество самых разнообразных замков, в том числе и сейфовых. Даже не берусь описывать это чудо техники. Единственное, что я поняла, так это то, что никогда, никакими средствами, мне с этой штуковиной не справиться. Но любопытство и жажда приключений, или не знаю чего еще, были сильнее разумных доводов. И я, выбрав из связки одну из самых современных и универсальных отмычек, которую всегда использовала для крутых замков типа этого, попыталась вставить ее в некое подобие замочной скважины. Помимо нее, на дверце был еще механизм набора буквенно-цифрового кода, очевидно освобождавшего доступ к замку. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что кода не знаю и никогда не узнаю, а перебрать все возможные варианты наугад просто не представляется возможным. Но тем не менее, никак не могла справиться с жутким желанием хотя бы попытаться сделать это. Я вдруг поняла, что испытывают медвежатники, когда, рискуя собственной шкурой, взламывают сейф, в котором лежит кругленькая сумма денег. Я почувствовала сумасшедший азарт. Уровень адреналина в крови резко подскочил. Чувство опасности смешалось с чувством азарта. Это был пьянящий коктейль из двух едва ли не самых сильных человеческих чувств. Пары этого напитка ударили мне в голову, и я, не помня себя, ринулась навстречу опасности. Как говорят, надежда умирает последней, а во мне, как в истинной авантюристке, надежда жила всегда, с первой до последней секунды. Сейчас это была пусть крохотная, но надежда на то, что мне все-таки повезет, и я, логике вопреки, открою этот чудо-сейф. Но чудес не бывает. Я поняла это буквально в следующую секунду. Во всем здании общества ветеранов взвыла такая оглушительная сирена, что сначала мне показалось, будто все это происходит не со мной, будто я сплю, и меня мучает какой-то очень неприятный ночной кошмар. «Господи, пожар, что ли?» было первой моей мыслью. Мне даже и в голову не пришло, что причиной завывания ужасной сирены могу быть я. Но тут внутренний голос командовал «Беги!» И я на этот раз решила послушаться его. Вскочив на ноги, опрометью ринулась прочь из злополучного кабинета, на ходу опрокидывая стулья и задевая какие-то предметы. В голове молотком стучала единственная мысль – где спрятаться? Я рванула наверх. Не знаю почему, но вниз я не решилась спускаться. Быть может, потому что там, на первом этаже, я уже слышала топот ног, крики и еще какой-то шум. Взбежав по лестнице на третий этаж, я метнулась в коридор в надежде увидеть хоть какой-нибудь путь к спасению. И на мое счастье или несчастье, дверь одной из комнат оказалась открытой. Я пулей залетела в спасительную комнату, не понимая, что теперь путь назад мне отрезан. Комната была довольно большой, что-то вроде помещения для охранников. Здесь стояли два больших стола, на которых в беспорядке разместились электрочайник еще советских времен, бокалы, ложки, целлофановые пакеты и прочая мелочь, какая обычно бывает на кухне. Помимо столов в комнате имелись несколько стульев, целых и сломанных, большой платяной шкаф, несгораемый ящик вроде того, что стоял в архиве, одно довольно старое кресло и цветной телевизор на тумбочке. В углу комнаты находился умывальник, над которым висели круглое зеркало и несвежее полотенце. Господи, как же здесь спрятаться? Наилучшим местом мне показался платяной шкаф, но, к моему сожалению и удивлению, он оказался запертым. Замочек там, конечно, пустяковый, на пару минут работы, но сейчас у меня не было даже этой пары минут. Других подходящих мест в комнате не нашлось, поэтому мне не пришло ничего лучше в голову, как спрятаться в щель между шкафом и металлическим ящиком, куда я втиснулась с большим трудом. В комнате было относительно светло, гораздо светлее, чем в кабинете Сарафанова и в архиве, поэтому надеяться на то, что в темноте меня не заметят, было глупо. Да и наверняка охранники включат свет, как только войдут в комнату. Я сама не понимала, что делаю. В голове крутилась мысль, что спрятаться абсолютно бесполезно, но, видимо, сработал инстинкт самосохранения. Я машинально пыталась оттянуть неприятный, а возможно и опасный момент встречи с охранниками. Ведь наверняка это они грохотали внизу своими ботинками. Стоп, а почему их было так много? Ведь я видел только двоих. А на первом этаже я была в этом уверена. Бегали и кричали явно не два человека, как минимум четверо. Где же все это время были остальные? Если комната для охраны здесь, то почему они находились в другом месте? Но данный вопрос на самом деле мало занимал меня. Какая теперь разница? Двое их или десятеро? Мне не повезло, и это очевидно. Стоя в углу комнаты, между шкафом и ящиком, пахнущим пылью и ржавчиной, я с сожалением думал о том, почему я снова не послушалась своего внутреннего голоса. Ведь предупреждали же тебя, Татьяна Александровна, не лазить куда не просят. Так нет же, надо ведь обязательно попробовать все самой. Сидела бы сейчас тихонько в архиве и перебирала бы папочки, выискивая своего Сергея, мать его. А теперь стой тут, нюхай всякую гадость и жди, пока тебя сцапают, вытащат из щели, как мышь из мышеловки. Нечего сказать, опытный частный детектив. Так проклинала я себя, свой внутренний голос и день, когда родилась, когда услышала шаги за стеной. Ну вот, уже добрались до третьего этажа, невесело подумала я. Но так просто сдаваться я, конечно, не собиралась. Я потрогала Макаров, мой верный и надежный помощник был на месте, а прикосновение к нему придало сил и веры в себя. «Еще посмотрим, кто кого». С этой мыслью спокойствие начало возвращаться ко мне. Комната, в которой я находилась, внезапно озарилась ярким светом. У охранника, вошедшего сюда, был мощный фонарик, которым он осветил помещение. Я вся сжалась в комок, приготовившись к схватке. Скоро он заметит меня, и тут уж только ловкость и выдержка покажут, кто выйдет победителем. Охранник медленно передвигался по комнате, ощупывая фонариком стены, мебель и пол. Вдруг из-за угла шкафа показалась его спина, довольно широкая и могучая, одетая в зелено-коричневую пятнистую униформу. Охранник стоял задом ко мне, и грех было не воспользоваться такой ситуацией. Я вспомнила все, чему училась когда-то на занятиях по самообороне, размахнулась правой рукой и нанесла парню сильнейший удар по шее чуть ниже правого уха, вложив в удар всю силу, всю злость, на которую только была способна. Бугай он был еще тот, поэтому я не очень-то надеялась, что удастся свалить его с ног, а уж тем более вырубить насовсем. Но, не знаю, что уж мне помогло, а только этот самый бугай вдруг остолбенел и начал оседать на пол. Фонарик выпал из его руки, и охранник схватился ею за шею. Я решила попытаться скрыться. Но бугай, он на той бугай. Он, конечно же, и не потерял сознание, и болевой шок у него прошел весьма скоро. Так скоро, что я не успела сделать и пара шагов. Все, на что у меня хватило времени, так это на то, чтобы вылезти из щели между шкафом и ящиком, где я пряталась. Здоровяк уже полностью очухался от удара, и я поняла, что такое иметь дело с разъяренным быком. Охранник повернулся ко мне всем корпусом, Я не видела его лица, так как фонарик валялся на полу и освещал часть противоположной стены. Но голова была поклясться, что на физиономии парня появилось препротивнейшее выражение ярости, смешанное с бешенством. Бугай, совершенно перестав соображать, все-таки перед ним была женщина, размахнулся и собрался обрушить свой огромный кулак с зажатым в нем пистолетом на мою несчастную голову. Но я и так обладаю отменной реакцией. От страха она еще больше обострилась. Поэтому умудрилась вовремя увернуться от удара, отступив на шаг назад, уйдя с линии его удара. Более того, я схватила Бугая за правую руку, которую он собирался меня ударить, силой вывернула ее назад и дернула вверх, так что он со всего размаху плюхнулся на пол, перекувыркнувшись при этом в полете и упав на спину. Я заметил, что пистолет он выронил при падении, и почувствовала, что, по крайней мере пока, удача на моей стороне. Охранник застонал и начал медленно подниматься с пола, держась рукой за поврежденное плечо. Я поняла, что моя жизнь висит на волоске. Бугай был разъярен не на шутку. Мне здесь больше нечего было делать, и я решила на прощание угостить его своим фирменным ударом. Парень уже почти поднялся на ноги и приготовился к броску, но я, подпрыгнув левой ногой изо всех сил, ударила его по подбородку. Бугай, явно не ожидавший от меня такой прыти и не готовый к удару, резко рухнул на пол. Я услышала хруст позвонков. Надеюсь, я не сломала парню шею. Если он и был жив, то вырубился надолго. Немедленно, ни секунды, я рванула из комнаты. Нужно было найти выход. На этаже больше никого не было. Видимо, охранники разделились на группы и прочесывали каждый по этажу. Ну что ж, у меня есть шанс. Я побежала вглубь коридора, надеясь увидеть черный ход или пожарную лестницу. Там действительно оказалась еще одна лестница. Но мне не суждено было по ней скрыться, потому что навстречу мне поднимались два охранника. Я находилась в относительно выигрышной позиции, стояла наверху лестницы. Один из охранников, заметив меня, вытащил пистолет, а другой побежал вперед, собравшись, очевидно, схватить меня. Он никак не ожидал, что я намереваюсь оказать ему сопротивление. В принципе, я понимала, что бой мной проигран, но напоследок я собиралась отметиться и на его роже. Подпустив охранника как можно ближе, он оказался таким же здоровенным, как и его товарищ, оставшийся лежать в комнате, где я пряталась. Резко выбросив правую ногу вперед, я нанесла ему довольно внушительный удар в лицо. Но каково же было мое удивление, когда я увидела, что этот лось даже не пошатнулся. Опешив от такого результата своего удара, а точнее от отсутствия такового, я замерла. И это было моей ошибкой. Бугай номер два в ту же секунду схватил меня за водолазку одной рукой, а другой нанес удар по шее. Было видно, что бил он в полсилы, но мне хватило и этого. Из моих глаз посыпались искры, и я потеряла равновесие.